«Да ладно, мелочи», — улыбнулся я и, посоветовав им побыстрее заменить свои дрова на новые игольники, ушел ополаскиваться и переодеваться. А чтобы не было скучно, снова подключился к камере СКН. Пока я мылся и приводил себя в порядок, змеи с ворогом подгоняли новые кобуры, прописывали биометрию в сканеры мангустов и заменяли соты на поясах новыми магазинами. Естественно, не переставая тараторить и делать девчонкам комплименты. А так как те весело отшучивались, решили, что поймали отклики, и в лучших традициях планеты продемонстрировали недвусмысленный интерес к сестренкам Шереметьевым. Тут в тактическом канале появилось слово «Я», «Забава», «Даша», «Ульяна» и «Настена» одновременно замолчали, а Лиза одарила ребят ледяной улыбкой. «Парни, отдельная группа особого назначения сполох, это общий тренировочный процесс, чувство локтя и одна цель на всех, ухаживаний, романтических прогулок под ночным небом и кувырканий в постели в этом списке нет и никогда не будет. Если вас не устраивают такие перспективы, то выход вон там, но ведь вы нас совсем не знаете», — пылко воскликнул Атиев. «Может, мы вам понра. Саш, это не шутка», — перебила его Беклемишева. «Как только начнутся какие-либо телодвижения в этом направлении, вы мгновенно вылетите из команды, причем раз и навсегда. Кстати, это условие коснется и всех остальных». Вопросы, услышав ее предупреждение, парни мгновенно перестали валять дурака и совершенно одинаково выставили перед собой ладони. «Забав, с нашей стороны подобных телодвижений не будет. Даем слово». Решение, принятое этой парочкой, нисколько не удивило. Они знали, что Панацея никогда и ничего не говорит просто так, что ее слово крепче стали и что любые обещания Беклемишевой можно считать моими. Ибо в любых спорах или конфликтах я, не думая и не разбираясь, кто прав, а кто виноват, принимаю ее сторону. Пока я добирался до гостиной, беседа вернулась в прежнюю колею. Что интересно, почти не потеряв в легкости. Да, я понимал, что и та, и другая сторона старательно прячут раздражение, но надеялся, что со временем оно исчезнет без следа. И не только надеялся, вернувшись на свое место, дождался первой же паузы и обратился к Витьке. «Змей, сколько тебе нужно времени, чтобы за полчаса обзвонить всех наших одноклассников и пригласить их в скрипичный ключ? Ао, вы решили оторваться от души? Во-первых, не вы, а мы, ибо команда. Во-вторых, если отрываться, то никак иначе. В-третьих, со среды начнутся очень жесткие тренировки, и мы забудем, что такое отдых», — хохотнула Даша. «О, черт, не подумал». Сокрушенно вздохнул он и дал ответ на мой вопрос. «В принципе, мне хватит и минуты. Наберу Еременко, скажу, что ты в Зеленограде и приглашаешь всех наших в ключик, а все остальное она сделает сама». Часам к 7 вечера Сашка с Витькой вытрясли из нас ответы на большую часть вопросов и вернулись к обычному стилю общения. То есть, перестали тараторить, хватать меня за руки и благодарить за сумасшедшие подарки. До вылета из терема было еще несколько часов, и я предложил показать девчонкам вечерний Зеленоград. Идея была принята на ура. В результате в начале 8 мы вышли из центрального входа гостиничного комплекса на проспект Космонавтов и огляделись по сторонам. К этому времени дневная жара уже спала, но рубеж еще не успел зайти за горизонт, и чистое, без единого облачка, небо, проглядывающее между башнями высоток, радовало взгляд густой синевой. Народу вокруг было предостаточно, что безумно обрадовало Шереметьевых. Признавшись, что никогда в жизни не гуляли по городу пешком, сестры словно скинули лет по 5-7 и превратились в почемучек. Им нравились все широченные тротуары и реплики древних колесных машин, изредка проезжающие по узенькой проезжей части, отсутствие крупногабаритной голографической рекламы и прозрачные стеклянные витрины, через которые можно было заглянуть в любой магазин или кафе, подтянутые фигуры горожан и оружие, имеющиеся у каждого. Естественно, хорошее настроение сестричек передавалось и встречным, на их улыбки отвечали такими же улыбками, делали комплименты и подходили знакомиться, а вот узнавать не узнавали, что только добавляло радости. Правда, не всем. Атиев с Неплюевым отказывались понимать, как эти бестолочи умудряются не замечать таких великих и ужасных личностей, как мы, а еще злились на то, что мы ведем себя совершенно обыденно, поэтому компенсировали наши недоработки, растопыривая локти, выпячивая грудь и поглядывая по сторонам преувеличенно гордо. Кстати, подкатывать к на стене Лизе и Ульяне перестали, хотя шутили, причем с большим удовольствием и без кривых намеков, а еще с радостью отвечали на любые вопросы о городе и планете, кормили байками и изредка признавались, что все на самом деле не так, зато к Даше относились с подчеркнутым пиететом, словно показывая, что помнит об обещании, данном ей в день нашего отлета с рубежа. На пересечении с бульваром Дмитрия Донского парни начали хитрить, заявили, что тут нам просто необходимо повернуть направо. При этом так загадочно смотрели абы куда, но только не на нас, что мы с Забавой рассмеялись и изволили согласиться с их просьбой. А через несколько минут, ввалившись в одно из лучших кафе мороженых этой части города, первыми рванули к здоровенной витрине, на которой традиционно выставлялось 99 сортов холодного лакомства. Как оказалось, визит в морозный рай был одним из этапов коварного плана этих оболтусов. Не успели мы сдвинуть вместе несколько столиков и перетащить на них самые большие креманки с разноцветными шариками, как в кафе величественно вплыла бессменная староста нашего класса, навелась на меня, как тяжелая противокорабельная ракета на какой-нибудь линкор, и двинулась на перерез. «Полька, выдыхай, здесь все свои», — воскликнул Атиев, но она его не услышала, подошла поближе, остановилась и чинно поздоровалась. «Всем добрый вечер, Ярослав, Забава, Дарья, дамы, Пауль», — перебил ее я, а когда она вопросительно выгнула точеную бровь, озвучил самую страшную угрозу. «Будешь строить из себя невесткого, получишь по заднице. Лаки, я тебя однажды убью», — возмущенно выдохнула она, видимо, вспомнив, что в четвертом классе я уже выполнил точно такое же обещание. Потом заглянула мне в глаза, убедилась, что признаков звездной болезни в них не видать, и махнула рукой на церемонии. «Ладно, убедил. Для меня место найдется. В моей личной табели о рангах класса эта девчонка занимала почетное третье место, то есть сразу после змея и ворога. Правильная, одинаково требовательная как к себе, так и к другим, невероятно въедливая, добросовестная и усидчивая. Она отличалась как незаурядным умом, так и исключительными внешними данными. Однако ни близкой дружбы, ни романа у нас с ней так и не случилось. Да, она меня искренне уважала и всегда выделяла среди остальных одноклассников, но считала редким бабником, что в системе ее координат являлось клеймом на всю жизнь. Вот и сейчас, усевшись между Забавой и Дашей, она одарила меня укоризненным взглядом, который можно было перевести фразой «ты когда-нибудь угомонишься». Я пожал плечами и представил своих девчонок слева направо: Лиза, Настя и Ульяна, а Забаву и Дашу ты уже знаешь. После того, как она сказала, что рада знакомству, представил уже ее: Поля, наша глубоко уважаемая староста и личность, которая так и не смогла меня перевоспитать. Если не секрет, что вам в нем не нравилось? Весело сверкнув глазенками, спросила Лиза и потянула ко рту ложку с чем-то фруктовым. А когда услышала мое «никаких вам», переформулировала вопрос: что тебе в нем так не нравилось? Еременко закатила глаза к потолку и притворно вздохнула. Его неуемная любовь к слабому полу. Ну вот, а я-то думала, что узнаю какую-нибудь жуткую тайну своего друга и командира. Расстроилась Шереметьева, сделала небольшую паузу и авторитетно заявила: что касается этого хобби, то оно искренне радует, и не меня одну. Как и следовало ожидать, терзать нас расспросами в одно лицо Полинка сочла негуманным. Поэтому, вежливо улыбнувшись мелкой, коротко, но очень информативно пересказала все значимые и интересные новости последних двух месяцев, как бы невзначай озвучила планы моих бывших, а потом поинтересовалась, собираюсь ли я сдавать выпускные экзамены и куда-нибудь поступать. Поступать однозначно нет, как минимум, в течение ближайших лет, твердо сказал я. Что касается экзаменов, то даже не знаю. Планировал во вторник слетать в школу и поговорить с директором, а что из этого выйдет, не представляю. Но ведь вы прилетели не просто так, верно? Я утвердительно кивнул, зная, что ей хватит и такого ответа. Так, собственно, и вышло. Вместо того, чтобы потребовать подробных объяснений, она легко и непринужденно перевела беседу в другое русло. Кстати, если у тебя сохранился идентификатор Селезневой, то повесь его на вектор и поставь оповещалку на дистанцию не менее сотни метров. Увидев репортаж из императорского дворца и заметив сходство между собой и лейтенантом Ниной Гордеевой, она решила, что ты выбрал эту девушку из тысяч пассажиров Левиафана из-за того, что скучал по ней, Маринке. В общем, теперь она жаждет все вернуть взад. Не-не-не, у нее есть настоящий творец, создающий будущее. А я, дуралом с одной извилиной, уже нашел себе точно таких же дураломок. Продолжила Настена и обиженно выпятила нижнюю губу. Так вот, какого ты о нас мнения? С этого момента Шереметьево и Еременко словно поймали одну волну, подначивали меня и Атиева с Неплюевым, вспоминали смешные истории, связанные со мной, и ужасались моей несерьезности. А когда затронули тему розыгрышей, и к их троице примкнули Забава с Дашей, за нашим столиком начался такой ржач, что улыбаться начали даже другие посетители. Что интересно, серия рассказов Беклемишевой о моей войне с родичами зацепила даже Ульяну. И если истории о детских и довольно простеньких воздаяниях вызвали у нее лишь слабые улыбки, то байки о том, что я творил два последних года, неизменно заставляли хохотать до колик в животе. Ну, а после того, как дуэт из Беклемишевой и Федосеевой разыграл сценку бегства от грозы на ковре самолете один, на ее губах заиграла мечтательная улыбка. Вытащить развеселившихся девиц из морозного рая оказалось на удивление сложно. Они заявляли, что им хорошо, что перепробованы еще не все сорта мороженого, и что впереди еще много времени. Однако в какой-то момент меня поддержала Забава, и мы, выбравшись на улицу, продолжили шарахаться по центру. Ну, что я могу сказать, было здорово. Наступающий вечер постепенно скрадывал умопомрачительную высоту здания и добавлял городу уют. Разгорающиеся окна и вездесущая реклама казались предпраздничной иллюминацией, а толпы людей, выбравшихся на улицы, чтобы погулять или провести субботний вечер в хорошей компании, совершенно не действовали на нервы. Если бы не жестко определенные планы на предстоящую ночь, то мы, скорее всего, бродили бы по улицам до утра. А так в начале 12-го направились в сторону терема, в половине до него добрались, а еще через 5 минут поднялись к жути. И потеряли минут 10 на безуспешные попытки запихать в салон Еременко и змея с ворогом. Увидев хищника вживую, эта троица подняла дроны АФ и принялась позировать на его фоне. Впрочем, обещание оставить их без счастья полета на этом чуде современного флайеростроения прервало затянувшийся процесс, и тяжелая машина, не без труда приняв в себя всю нашу компанию, отправился в недолгое путешествие на транспортной плите, потом взмыла в воздух и рванулась к ближайшему разноцветному жгуту. Дорога до скрипичного ключа показалась этой троице слишком короткой. Однако компенсировать недополученное удовольствие они смогли практически сразу, вальяжно выбравшись из салона к толпе молодежи, собравшейся на крыше самого большого и самого модного ночного клуба «Зеленограда», и сделав вид, что для них такой полет является обыденностью. Тут Полина снова проявила организаторские способности. Пока я отгонял жуть к ближайшему свободному месту и ставил под охрану, она разослала на коммы одноклассников и одноклассниц категорический приказ бросать любоваться хищником и собираться в точке с указанными координатами. Она же покомандовала процессом взаимного представления, довела до всех и каждого желаемый формат общения, зашла на сайт ключа, забронировала угловые столики на одном из балконов над танцевальной зоной и так далее. Потом услышала мою просьбу присылать все счета на оплату, одарила совершенно нечитаемым взглядом и попыталась утащить на танцпол одних девчонок. Увы, безуспешно, не успела она озвучить предложение, как возле нее нарисовалась Забава и возмущенно поинтересовалась, что это за дискриминация по половому признаку. «Танцевать идем все», и показала пример, подхватив под руки самых проблемных личностей, меня и Телепневу, подвела к стеклянной колонне нашего лифта и вызвала кабинку. Нам, с Полохом, настраивать векторы не было необходимости, так как аналогичная функция была прошита в ТКшках, а все остальные привязались ко мне, в три приема спустились на первый этаж, вышли за границу тихой зоны и были подхвачены забойным ритмом вечного лета безумных ритмов. Девчонки радостно заверещали, а мы с парнями перестроились в привычные клины, раздвигая толпу, двинулись к центру площадки, над которым то и дело вспыхивали разноцветные плазменные жгуты, появлялись и исчезали голограммы чьих-то счастливых лиц и ритмично колыхался целый лес вскинутых рук. Таких умников, как мы, вокруг хватало, но опыт, целеустремленность и напор сделали свое дело, поэтому уже минут через 5 мы выбили себе место под искусственным туманом, искрящимся крошечными огнями святого Ильма, образовали круг и отдались царящему вокруг веселью. Правда, для того, чтобы расшевелить Ульяну, потребовалось отправить ей в личку коротенький вопрос. «Что ты там говорила про текущие мгновения?» Бесились, не соврать, часа полтора, в смысле, подряд. Благо музыку в ключе ставили ту, что надо, а настроение было подходящим. Потом большая часть компании почувствовала жажду, и наш клин, преодолев ту же трассу, но в обратном направлении, добрался до лифта, несколько секунд привыкал к наступившей тишине и онемел, услышав вопрос Шереметьевой-старшей. Странно, протолкались сквозь огромную толпу аж два раза, и ни одного конфликта. «Настен, ты на рубеже», усмехнулась Забава. «Тут сначала стреляют, а потом думают, соответственно, хамить опасно для жизни. Что, даже в ночных клубах, а какая разница?» Удивился я. «Оружие есть у всех, определить по фигуре уровень стрелковой подготовки проблематично. В общем, без особых причин никто не конфликтует. В каждом развлекательном центре есть помещение для дуэлей», добавил Гришка Лазарев. «Дурачки быстро вымирают, в прямом смысле этого слова, но ведь алкоголь или наркота отключает любые тормоза», подала голос Телепнева. «До первого раза, личность, единожды потерявшая лицо, заносится во всепланетную базу данных и выставляется на улицу. После этого ее не впускают ни в одно общественное заведение даже в присутствии главы рода. Да, после уплаты очень приличного штрафа официальный запрет снимается, но толку, метка на айдишке останется, соответственно, СКН любого магазина или кафе считывает ее автоматически и передает соответствующий сигнал владельцу. А так как они имеют полное право ограничить доступ социально опасных лиц в свои заведения, эту личность начинают удивлять не самые приятные последствия. Скажем, ее вместе с ребенком могут послать куда подальше с порога магазина детских игрушек, или обломать свидание с девушкой, не впустив в ресторан. Толково, однако, восхитилась Лиза и повернулась ко мне. «Лаки, а у нас будет дом на рубеже?» Один написано в первой книге. Глава 8. Глава 8. Дарья Федосеева. 16 июня 2352 года поехк. Лаки ввалился в нашу каюту Шелеста в начале третьего дня чем-то сильно загруженным. Окинув цепким взглядом композицию девушки в неге, заставил себя отвлечься от мыслей о текущих проблемах. Подошел к кровати и поинтересовался, чем мы занимаемся. Забава продемонстрировала какой-то очень сложный жест и, видимо, ответила на вопрос, так как Логачев перевел взгляд на меня. Я оторвала голову от живота подруги, используемого в качестве подушки, и сказала, что читаю «Цвет чертополоха». А когда поняла, что это название не вызвало у него никаких ассоциаций, добавила: «Детектив Сергея Арбенева, тот самый, по которому сняли голосериал «Опора». Тут парень покраснел, кстати, первый раз с момента нашего знакомства, и криво усмехнулся. С художественной литературой я не знаком вообще. С голосериалами, развлекательными сетевыми шоу, классической музыкой, театром, живописью и так далее, тоже тренировался. Все свободное время, или воевал, то с людоловыми, то с родичами, деловито объяснила Беклемишева, свернув в три ролик с демонстрацией какой-то чудовищно сложной операции. В общем, во всем, кроме военного дела, дуб дубом. Я начала оправдываться еще до того, как поняла, что меня никто ни в чем не винит. Хорошие дипломаты обязаны обладать широчайшим кругозором. «Даш, ты чего?» – удивился Ярик. «Мы сами выбрали свое будущее и сами посвятили ему все свободное время. Вы не дослушали?» – вздохнула я, дождалась тишины и пошла рубить правду матку. «Я мечтала стать самым лучшим дипломатом империи, поэтому занималась так же фанатично, как вы, но времени на все, в чем требовалось разобраться, катастрофически не хватало, и я нашла паллиатив, убила год на качественное освоение мнемотехники, а потом тупо забивала в память краткие сведения обо всех произведениях, с которыми рекомендовалось быть знакомой, и параллельно составляла файл, в который заносила названия книг или фильмов, описание сюжета которых чем-то заинтересовало, чтобы потом обязательно с ними ознакомиться. А сейчас, после трехнедельного ада непрерывных тренировок, позволила себе немного расслабиться и взялась за самую первую. Таким образом, дубов в нашей команде целая роща. Ну вот, взяла и обломала все планы на будущее. Притворно расстроилась панацея, выскользнула из-под меня, заключила в объятия и мурлыкнула. «Мы-то с Лаки надеялись, что когда-нибудь ты начнешь нас просвещать, дабы во время общения с представителями высшей аристократии империи мы перестали чувствовать себя деревней. Может, обойдемся нынешней моделью поведения?» – хихикнула я. «До тех пор, пока рядом с нами представители высшей аристократии империи ощущают себя жертвами перед прайдом хищников, образованность и культура поведения будут только мешать». «Правильно!» – воинственно ощерилась Забава, взвелась в воздух, уронила Логачева на кровать, впилась ладонями с растопыренными пальцами ему в плечи и грозно зарычала. Я бы с радостью поддержала это начинание и от души повоевала, но чувствовала, что парню не до развлечений, и даже не дернулась, а через мгновение убедилась, что и тигрица прыгнула к нему не просто так. «Ну все, озвучивай очередные проблемы, а то загрызу». Вместо ответа он коротко кивнул, развернул слева от кровати голоэкран и уставился на меня. Хорошо знакомый бело-сине-зеленый шар, появившийся через мгновение, не вызвал никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Я равнодушно мазнула взглядом по здоровенной спирали циклона, накрывшего правую нижнюю часть Фуджейры-3, оглядела самые крупные световые кляксы городов, пятнающие узкий серп за границей Терминатора, характерную дугу огромного Оманского залива и горную гряду Аль-Мансур. А когда Лаки поиграл оптическим умножителем, приблизил Дибгу и показал бизнес-централ Кавка Пал-Шамалуи, благодарно улыбнулась. «Лаки, мне безумно приятно чувствовать заботу и беспокойство, но в данном случае они лишние. Страха во мне нет, ни перед планетой, ни перед звездой Севера, ни перед ублюдками из Иши, и ненависть не давит на мозги, поэтому работать смогу где угодно и с кем угодно». Со словом «работать» я, каюсь, поторопилась. За 3 недели тренировок на износ никто из нас, включая Забаву, не получил ни бита информации о планах Ярослава. Более того, мы о них даже не вспоминали. Зато очень неплохо сыгрались, начали чувствовать себя командой и научились доверять тем, кто рядом. Кстати, как ни странно, но нам, молодежи, боевое сложивание давалось намного проще, чем старшему поколению. Ведь им мы верили по умолчанию, а уровень подготовки ровесников оценивали с раннего утра и до поздней ночи в учебных миссиях, придуманных маньяками-милитаристами для таких же маньяков-милитаристов. В результате чего чувствовать ворога и змея я научилась дней за 10-12 и стала доверять им гораздо больше, чем членам школьной команды по флотскому многоборью, с которыми выступала на соревнованиях. А Леший, Филька и Зуб тормозили почти 3 недели. По вполне объективной причине, да, мы выкладывались до предела, но наш предел не шел ни в какое сравнение с тем уровнем взаимодействия, к которому эти мужчины привыкли в своих предыдущих боевых группах. Тем не менее, сыгрались и с нами. Причем не только с основным составом, но и со стажерами. И пусть Шереметьевым было очень далеко даже до меня, зато они были исключительно надежны. Поэтому последние несколько дней на каждой тренировке получали по простенькой, но достаточно ответственной задаче и неизменно выполняли ее с впечатляющим КПД. В общем, услышав мой ответ, Лаки ощутимо расслабился, дал нам полчаса на подготовку к переходу в боевой режим и унесся в рубку. Этот вылет считался разведывательным. Тем не менее, за 10 минут до назначенного времени мы с Беклемишевой влезли в штурмовые скафы, взяли из оружейных шкафчиков стрелковые комплексы, прогнали все положенные тесты и подключились к МДР. Не знаю, как она, а я сходу открыла 2 окна. В первое вывела картинку из рубки, а во второе – телеметрию с внешних оптических датчиков Шелеста. И, прислушиваясь к голосам Логачева и Телепневой, огляделась. Найти и привязаться к ориентирам, знакомым еще со времен учебы в школе, особого труда не составило, так что буквально через несколько секунд я пришла к выводу, что наш кораблик падает к южной окраине Диббы, точнее, Калхадика-Алдибба-парк. Я без особой спешки нашла здание, в котором когда-то познакомилась с Логачевым, и предельно внимательно изучила ближайшие окрестности. Как и следовало ожидать, систему обороны района основательно доработали. В 6 километрах к западу, в 8 к востоку и в 11 к северу от Алкавка Пал-Шамалуи обнаружились новые форты. В самом парке 4 стационарные пусковые установки какого-то ЗРК, а в 22 километрах к югу мощная РЛС. Само собой, прибавилось и военных беспилотников. Правда, они распределялись неравномерно. Большая часть моталась по псевдохаотическим траекториям в непосредственной близости от головного офиса торгового дома Айшаи. В теории, должна была обнулить шансы любого космического корабля, прячущегося под шапкой, еще раз подобраться к небоскребу. Тем не менее, мы падали прямо в зону их ответственности, причем настолько уверенно и быстро, что я невольно посмотрела на лицо Ульяны и восхитилась спокойной уверенностью в своих силах, которая от нее веяла. Как вскоре выяснилось, Телепнева ничуть не преувеличивала свои возможности. Добравшись до невидимой границы особо охраняемой зоны, наш Шелест сбросил скорость почти до нуля и затанцевал, с каждым следующим пируэтом оказываясь все ближе и ближе к огромной звезде. А минут через 7-8 вообще нырнул в фотосферу и продолжил плавное, но чертовски точное движение в непосредственной близости от внешних стен небоскреба. Любовалась бы этим танцем и дальше, но Забава посоветовала обратить внимание на аватарку Фрола Романовича. По ее мнению, он выглядел так, как будто взламывал внутреннюю сеть у звезды Севера. Само собой, я переключилась на наблюдение за патриархом рода Логачевых, но не увидела ровным счетом ничего. Поэтому отслеживала его работу по коротеньким комментариям подруги, читавшей шевеление бровей этого мужчины, как открытую книгу. В результате о положительном исходе некоего действия я узнала за пару секунд до того, как хакер открыл глаза и по-мальчишески ухмыльнулся. К сожалению, его объяснения оказались сверхкороткими и абсолютно непонятными. По крайней мере, для меня, кротовья норка, вещь. Они, криворукие уроды, полетели дальше. Следующие 8 с лишним часов мы мотались по всей Дебе, заглядывая в гости к представителям местной финансовой и деловой элиты. К кому именно, не скажу, ибо не знаю. Просто видела, что поместья и офисные здания, над которыми зависал шелест, выглядели более чем солидно. Чем во время таких остановок занимались лакей и озорник, тоже не в курсе. Однако имела все основания считать, что как минимум половина их визитов прошла не зря, а расстроила их только один, четвертый по счету. Причем довольно серьезно. Но даже такой катастрофический недостаток информации согревал душу. Ведь я видела лицо Ярослава и чувствовала, что его все устраивает. А на остальное мне было плевать. Честно говоря, в момент, когда он выглянул из рабочего интерфейса очередной раз и обратился к нам, я была почему-то решила, что разведывательный полет закончен, и мы вот-вот рванем обратно на рубеж. Однако первые же слова Логачева дали понять, что все только начинается. Дамы, как вы относитесь к приятным сюрпризам? Надеюсь, приятными они будут только для нас, хищно раздув ноздри, уточнила Беклемишева, как обычно, услышав в его вопросе намного больше, чем я. Естественно, нехорошо усмехнулся он, и тут же получил ожидаемый ответ, изнываем от нетерпения. Тогда смотрим ваат на эту динамическую модель и внимательно слушаем мои объяснения. В окно пятого этажа родового особняка генерала Мубарака Джума Аль-Шамиси мы вошли, как к себе домой. Хотя нет, к себе домой в штурмовых скафах мы не заходили ни разу, так что просто вошли. Сразу после того, как створка с толстенным бронестеклом убралась в стену, а основные окна наших держав требовательно мигнули зеленым. Сеть поместья, хакнутая озорником, работала на нас, поэтому сразу после прыжка с аппарели трюма на подоконник наша троица рванула по белой пунктирной линии, появившейся на полу благодаря программе визуализации модуля дополненной реальности. И пусть трехмерная схема здания, висящая в отдельном окне ТК-шек, демонстрировала всех его обитателей в режиме реального времени, мы не расслаблялись. Быстро, но бесшумно пробежали 12 метров направо и свернули в коридор, ведущий к запретному месту. Логачев-старший следил за нашим продвижением из своей каюты, поэтому дверь, ведущая в святая святых любого мусульманского дома или дворца, начала отъезжать в сторону прямо перед Локи, и предоставила ему великолепнейшую возможность всадить парализующую иглу в шею дежурному евнуху, имевшему глупость задремать на рабочем месте. Тело, пытавшееся съехать по стене и грохнуться с оттаманки, было поймано в самом начале траектории и аккуратно уложено на пол, а еще через мгновение мы продолжили движение вперед. Фиолетовый кантик, возникший на очередной двери, заставил меня замедлиться, вскинуть мангуст на уровень груди и коротко кивнуть. Створка плавно поползла вправо, и я, протиснувшись между нею и косяком, начала стрелять по спящим обитательницам комнаты, над которыми МДР вывесил алый крест. Тратить время на контроль текущего состояния парализованных женщин и не подумала, ориентировалась на изменение цвета полосок в одном из вспомогательных окон державы. А когда нейтрализовала последнюю, третью, активировала внешние динамики скафа, убавила громкость до минимума, скользнула к самой дальней кровати и придавила к ней девчонку немногим младше себя. Само собой, одновременно прикрыв ей перчаткой рот, мы, боевая группа с рубежа, если есть желание вернуться домой, то просто кивни. Услышав эти слова, рабыня Аль-Шамиси перестала биться и торопливо кивнула несколько раз, дабы я, случайно, не проглядела ее согласие в кромешной тьме. «Приподними голову, натяну на тебя защитную маску», продолжила командовать я, а через десяток секунд удовлетворенно продолжила. «Теперь ты видишь в темноте, встаешь и прямо так, как есть, подходишь к двери в коридор, перед нею останавливаешься и ждешь команды. Когда махну рукой, двигаешься следом, видишь кулак, замираешь, и ни звука. Договорились?» Этот вопрос можно было не задавать, Она бесшумно откинула в сторону тоненькую простыню, встала с кровати и на цыпочках двинулась за мной. Правда, при этом тряслась мелкой дрожью, но в ее положении это было нормально. В шаге от порога нервно сглотнула, но послушно остановилась, и я, сместившись так, чтобы иметь гарантированную возможность среагировать на любую атаку с ее стороны, кинула взгляд на пунктир. Увы, фиолетовая линия поперек первой же полоски недвусмысленно намекала на то, что мне надо оставаться на месте, и я приняла положение для стрельбы с колена. На всякий случай, забава, сопровождаемая двумя девочками лет 12-13 в защитных масках и тончайших кисейных накидках, подошла ко мне буквально через минуту, еле слышным шепотом приказала свите сесть на корточки возле стены и в дальнейшем выполнять мои команды. Затем ободряюще коснулась перчаткой моего плеча и унеслась к дверному проему, за которым заканчивался этот коридор. Смотреть вперед и одним глазом поглядывать в окошко, на которое выводилось изображение из затылочной камеры шлема, пришлось не так уж и долго. Секунд через 40 после исчезновения Беклемишевой Лаки подал команду отходить, и я, поднявшись на ноги, требовательно взмахнула рукой. До нужного окна добежали без каких-либо проблем, а там одна из мелких девчушек округлила глаза и в панике замахала руками. Как вскоре выяснилось, почему-то решив, что нам придется сигать с пятого этажа в огромный фонтан, да еще и расположенный в центре двора. Наш корабль прямо за окном, просто под шапкой, сказала я, подхватила ее на руки, попросила не верещать и шагнула сквозь границу маскировочного поля на аппарель грузового трюма. Там поставила ношу на пол и отправила к стопке из вспененного пластика, сложенной рядом с лифтом. С остальными все прошло еще быстрее, они сами забирались на подоконник, поднимали руки, чтобы их было удобнее брать под мышки, и после приземления уносились как можно дальше от края аппарели. В общем, резонно рассудив, что дурить они не будут, я вернулась в коридор и сорвалась на бег, отреагировав на фиолетовую вспышку по периметру основного окна ТК. На этот раз пунктир привел меня в лифтовый холл, точнее, в небольшую нишу за невероятно красивой статуей вздыбленного коня с развивающейся гривой, а еще одно вспомогательное окно, возникшее рядом с основным, показала двух охранников, едущих на наш этаж. «Внеплановый обход», — подал голос озорник, разукрашивая картинку метками. «Вот этот, под единичкой, реагирует на каждый шорох, и делает это правильно. Поэтому, по возможности, вали его первым и наглухо». Я в темпе сменила магазин «Мангуста», очередной раз кивнула камерам, которые даже не видела, сместилась так, чтобы меня не было видно из лифта, и уставилась на сменяющие друг друга цифры под вспомогательным окном. На мелодичный перезвон, раздавшийся в момент прибытия кабинки, не отреагировала. Зато через 6 секунд плавно сместилась на шаг в сторону, краем сознания отметила, что оба охранника завершают разворот в сторону вовремя мигнувшей потолочной световой панели, и всадила по 2 разрывные иглы в каждого. «Контроль не требуется, цели уничтожены», — бесстрастно сообщил Логачев-старший и приказал возвращаться. Я сорвалась на бег, вихрем пронеслась по этажу, влетела в знакомый коридор и сдернула с левого плеча Лаки женское тело, подсвеченное моим цветом. Он поудобнее перехватил второе, мужское, требовательно махнул свободной рукой панацея, показавшейся из предпоследней двери справа, и демонстративно ускорился. Я последовала его примеру, добралась до нужного подоконника, перепрыгнула на аппарель и пошла было к стайке пленниц, но была остановлена голосом озорника. «Фре, брось эту тварь куда-нибудь в угол». Ярость, прозвучавшая в голосе вечно невозмутимого мужчины, заставила выполнить приказ идеально точно. В смысле, швырнуть парализованное тело в стену и хорошим пинком по печени подправить ее положение относительно ближайшего угла. Мгновением позже рядом с пленницей грохнулся и мужчина, которого тащил Ярик. Мельком оглядев бородатое лицо, покрытое сетью глубоких морщин, и порядком одряхлевшее, разъевшееся тело, заросшее густым черным волосом практически целиком, я пришла к выводу, что передо мной сам генерал Аль-Шамиси. Желание отвесить пинка и ему удавило в зародыше, хотя и не без труда. Развернулась на месте, убедилась, что панацея уже на борту, наткнулась взглядом на двух темноволосых и довольно смуглых девчонок, появившихся в трюме вместе с нею, и недоуменно выгнула бровь. Тем временем открытое окно особняка вдруг провалилось вниз, море огней над спящей дебой начало поддавливать поднимающийся аппарель, а Лаки снял шлем и обратился к спасенным. «Девчат, ваши злоключения закончились. Сейчас в осаде». Договорить ему не дали, Одна из недавних пленниц вскочила на ноги и нетерпеливо воскликнула. «Одеться мы можем и потом. Скажите, что будет с этими выродками?» Девочке, кутающейся в окровавленную простыню, было от силы лет 12. Бледное, осунувшееся и порядком изможденное личико даже в таком состоянии поражало кукольной красотой. Ярко-зеленые глаза выглядели ненастоящими, а шейка, предплечья и голени были настолько тонкими, что это даже пугало. Видимо, поэтому Ярик дал предельно завуалированный ответ. Ничего хорошего. И ошибся. Потемнев взглядом, она сбросила на пол некогда белую тряпку, развела руки и медленно повернулась вокруг своей оси, дав нам возможность как следует рассмотреть свое тело, вернее, кровоточащие полосы, покрывающие его от шеи до середины бедер далеко не первым слоем, в смысле, поверх тоненьких ниточек многочисленных заживших шрамов. А когда снова повернулась к нам лицом, начала вбивать в наше сознание фразу за фразой: «Этот, Мубарак, просто урод, любит маленьких девочек и все, а его старшая жена Адаля, тварь, которую возбуждает только чужая боль». Перед тем, как подпустить к себе кого-нибудь из нас, она по полчаса работает кнутом, стараясь попасть по самым нежным местам, а потом, во время ласк, впивается ногтями в свежие раны и аж плавится от удовольствия. Ее рассказ я слышала словно сквозь толстое одеяло, а жуткие кровавые потеки на девичьей груди, на лобке и на бедрах видела вторым слоем, ибо перед глазами мелькали картинки из моего прошлого, те самые, которые стараниями Ярослава и забавы вроде как канули в лету. Тем не менее, через какое-то время до разума, корчащегося от полузабытой боли, достучался голос Лаки и очередной раз подарил отдохновение. Ей воздастся, старицей, за все, что вам довелось пережить. Порукой тому мое слово. Старицей, это ведь во много раз больше, верно? На всякий случай уточнила малышка. А когда он утвердительно кивнул, даже не попросила, а потребовала: «Я должна это видеть». Логачев присел перед ней на корточки, несколько мгновений смотрел в глаза, а затем вздохнул. «Хорошо, без тебя не начнем. Но сейчас ты пойдешь с нашим врачом и позволишь положить себя в медкапсулу, чтобы хоть немножечко подлечиться». Первые 2 часа после завершения незапланированной спасательной операции показались мне вечностью. Мало того, что каждую из недавних рабынь пришлось одевать, обувать, кормить, опрашивать и водить к забаве на осмотр, так добрую половину наших соотечественниц, внезапно осознавших, что все плохое уже закончилось, хотя бы по разу, но пробило на истерику. Успокаивать их получалось без особых проблем, но каждая такая эмоциональная вспышка вызывала панические атаки у обеих черноволосых девиц, которых, как оказалось, похитили с Нового Орлеана и Техаса, а им было совсем плохо, ведь мы, страшные и ужасные росичи, казались им исчадиями ада. Соответственно, будущее в наших руках выглядело в разы страшнее, чем рабство, оставшееся позади. И определенная логика в этом была, ведь истерики подруг по несчастью выглядели лишним подтверждением правильности этих предположений. В общем, мне пришлось трещать на Анросе один почти без остановки, убеждая девочек в том, что бред, который несут СМИ Объединенной Европы и Новой Америки, не имеет ничего общего с реальностью. Только без особого толку, да, они иногда переставали дрожать и заливаться слезами, но только из страха меня разозлить, а при любом чужом всхлипе или резком движении начинали по новой. Устала, жуть. Поэтому появлению Беклемишевой обрадовалась до умопомрачения и быстренько поделилась своими проблемами. Решаемо, устало буркнула она, оглядела каюту, пол которой стараниями Лаки превратился в одно огромное ложе, и вышла в коридор, а через пару минут вернулась. Легкими касаниями инъектора отправила обеих страдалец в медикаментозный сон и повернулась ко мне. «Все, теперь они продрыхнут до рубежа, так что пошли к нам. Кстати, ты ела?» Я отрицательно помотала головой и подключилась к МДР, чтобы задать тот же самый вопрос Логачевым и Телепневой. А когда заглянула в рубку, увидела на одном из обзорных экранов огромный бело-сине-зеленый шар и сообразила, что вижу все ту же третью Фуджиру, вопросительно уставилась на подругу. «Что-то не так?» – спросила она, перешла в боевой режим и поплыла взглядом. А через пару секунд, вдумавшись в мои объяснения, вернулась в нормальное состояние и притворно вздохнула. «Вы, дипломаты, настолько привыкли сидеть на шее у государства, что готовы пустить по ветру даже семейный бюджет. Ты хочешь сказать, что Лаки с Озорняком потрошат банковские счета генерала Аль-Шамиси? Почему сразу потрошат?» – возмутилась она. Затолкала меня в дверной проем и продолжила развлекаться. культурно попросили возместить расходы на топливо, оплатить труд каждого члена команды, участвовавшего в этом рейде. По самой верхней планке, развеселившись, подхватила я, а также загладить хотя бы часть вины перед своими бывшими рабынями небольшими пожертвованиями, без тени улыбки закончила Беклемишева, сделала небольшую паузу и подытожила, и он любезно согласился. Поэтому Шелест будет висеть в зоне покрытия планетарной сети до тех пор, пока Лаки, Озорник и князь Мещерский не закончат превращать дирхамы халифата в наши рубли. Упоминание товарища главы изб заставило еще раз вглядеться в картинку из рубки и, наконец, обратить внимание на небольшую несуразность. Вопреки обыкновению, Лаки притулился на подлокотнике кресла Телепневой, а на его месте восседал Фрол Игнатьевич. И, судя по отсутствующему взгляду, пребывал либо в планетарной сети, либо в интерфейсе блока МС-связи. Суть поняла, буду беречь семейный бюджет, как зеницу ока. Запоздало пообещала я, решила, что дергать эту троицу не буду, кое-как разделась, вошла в душевую кабинку, выбрала режим ливень, задала температуру воды, уткнулась лбом в прозрачную стенку и закрыла глаза, а уже через пару минут, услышав шелест отодвигающейся дверцы, ответила на еще не заданный вопрос. «Я в порядке, честно, просто немножечко устала, а чуть подробнее можно?» Мурлыкнула Беклемишева, развернула меня к себе и обняла. Я пожала плечами и коротко, но предельно информативно описала свое состояние. Внизу работала, как вудк. Первый и единственный раз вышла из себя, увидев истерзанное тельце Киселевой. Совсем ненадолго. О воздаянии генералу и его ублюдочной жене не думаю вообще. Равно, как и о своем прошлом. В данный момент млею в твоих объятиях. Где-то на краю сознания чувствуется еще и голод, но твоя забота его забивает. «Без Лаки за стол не сяду», — подколола она, процитировав фразу, услышанную от меня еще на Новом Киеве. Те времена остались в далеком прошлом, так что пришлось уточнять. Теперь в семье есть еще Лиза, Настена и Ульяна. «Верно», — поддакнула она, поплыла взглядом и радостно заулыбалась. «Все, они закончили. Сейчас Телепнева выведет шелест на вектор разгона, и они спустятся к нам. Это их сейчас затянулось минут на 40, да и вектор разгона вел не к рубежу, а под углом к плоскости эклиптики. Зато Лаки, ведьма и Озорник были довольны, спокойны и никуда не торопились. Мы с Забавой рассадили их вокруг стола, сели сами, потом я пододвинула к себе стандартный контейнер с первым блюдом и на некоторое время выпала из реальности. Вернулась минут через 20, утолив первый голод и уничтожив не только борщ, но и полторы порции мяса, тушеного с овощами. А когда посмотрела на Логачевых, взявшихся за третью, не удержалась от смеха. Да, кушать надо чаще и плотнее, особенно молодым и растущим организмом. Хихикнула Забава. Золотые слова, отметил Фрол Романович и притворно вздохнул. Как ни странно, без души. А мои супруги предпочитают страдать, что меня не прокормишь. Отложив в памяти, что их у него как минимум две, и отметив, что он, почему-то, не в настроении, я нанесла легкий прощупывающий удар. Мечтаете встать на довольствие в нашей семейке, но стесняетесь попросить? Стараниями Лаки бедность мне уже не грозит. Хохотнул патриарх рода Логачевых, заметил недоумение во взгляде панацеи и решил немного поиздеваться. В процессе выполнения поручения командира отдельной группы особого назначения Сполох мною была обнаружена критическая уязвимость системы защиты отдельно взятого поместья. Фрол Романович, с угрозой в голосе протянула Забава, а для пущей убедительности поудобнее перехватила столовые приборы и дала понять, что неплохо владеет коротким клинковым оружием. Мужчина для вида поколебался, а затем перешел на нормальный язык. Не так давно генерал Мубарак Джума Аль-Шамиси взял на работу какого-то родственника, только-только закончившего профильный вуз по специальности кибербезопасности или что-то в этом роде. А новоявленный техник, толком не успев освоиться на новом месте, вероятнее всего, решил заработать левые деньги. Под видом улучшения имеющейся системы безопасности заменил часть оборудования дешевыми аналогами позапрошлого поколения, а добычу продал на сторону. Отладить работу получившегося шедевра то ли не смог, то ли не захотел, поэтому прикрыл дыры в защите программной оболочкой с грозным названием. Некоторые его находки выглядели, как транспарант с надписью «Добро пожаловать», и я не удержался. В смысле, заглянул за гостеприимно распахнутые двери, обнаружил, что для прогулок по системе достаточно даже гостевого допуска, и сообщил об этом курьезе командиру. чисто, чтобы поржать. Ведь для меня слово «рейд» всегда ассоциировалось с уничтожением людоловов и спасением девушек, попавших в торговые дома в качестве аукционных лотов. А Лаки думает иначе. С нескрываемой гордостью в голосе заявила Забава. Тут озорник посерьезнел. Причем настолько резко, что у меня засосало под ложечкой. И горько усмехнулся. Да, он думает иначе. Поэтому советую запомнить этот день. Именно сегодня я, старый недоумок, понял, что последние 40 лет мы, порубежники, занимались ерундой. В смысле, охотились на людоловов, освобождали девчонок из аукционных домов, торгующих живым товаром, и изредка доставали чем-то прославившихся покупателей. Ключевое слово «изредка», верно, сообразив, к чему он клонит, неожиданно для самой себя выдохнула я, а когда увидела подтверждающий кивок, протараторила напрашивающийся вывод. Получается, что все эти годы вы боролись не с причиной, а со следствием, вместо того, чтобы уничтожать состоятельных потребителей, создающих и поддерживающих спрос, воевали с поставщиками, количество которых на этот самый спрос никак не влияет. Так и есть, подтвердил он, сделал пару глотков воды, чтобы промочить пересохшее горло, собрался с мыслями и продолжил. В общем, окажись на месте этого парня командир любой боевой группы любого дворянского рода рубежа, Шелест отправился бы домой. Алаки влез в архивы записей с камер, расположенных в гареме, прогнал их через ассоциативно-логический блок, посмотрел несколько фрагментов и заявил, что для начала потянет. В результате такого начала 7 последних приобретений главы одного из сильнейших родов этой Фуджиры оказались у нас на борту, 160 с лишним миллионов дирхамов, обнаружившиеся на счетах генерала, уже никогда не будут потрачены на покупку новых рабынь, а сами Альшемиси не скоро выберутся из ямы, в которую мы их затолкали. Насчет ямы, каюсь, не поняла, призналась я. Мы слили в планетарную сеть весь компромат, который нашли в архивах этого рода, буркнул Лаки. Думаю, ближайшие несколько недель в местном высшем свете будет весело. 6 часов сна мне не хватило. Тем не менее, продрав глаза, я очень быстро сообразила, зачем меня подняли, резко взбодрилась, в хорошем темпе пробежала по трассе туалет, душевая кабинка, шкафчик, влезла в шкаф, подхватила шлем и вылетела в солнышко. А там, обнаружив сразу две невысокие стопки листов вспененного пластика и телепневу, сидящую на ближайшей, плюхнулась рядом с ней. Секунд через 40 из своей каюты вышел Фрол Романович и последовал нашему примеру, только опустился на другую стопку. Пока мы обменивались приветствиями, открылась дверь трансформера, превратившегося в мини-госпиталь, и в солнышко вломился Лаки, волокущий за собой генерала Альшемиси, упакованного в стандартный флотский скаф и шлем с высветленной линзой. Пленник что-то истерично орал, забрызгивая слюной внутреннюю поверхность шлема, но без толку, внешние динамики скафа были отключены, и до нас не доносилось ни звука. Через минуту бесшумно орали уже двое, к главе рода присоединилась его старшая жена в аналогичной упаковке, а через 5 Забава вывела в солнышко заспанную Антонину Киселеву, усадила между Логачевых, а сама предпочла устроиться рядом со мной. В этот момент заговорил Ярослав. «Тонь, пришло время воздаяния. Если хочешь понять, в чем оно будет заключаться, то закрой глаза и попытайся представить то, что я сейчас опишу». Девчушка мгновенно зажмурилась и в нетерпении сжала кулачки. «Итак, в данный момент мы висим в открытом космосе где-то между Фуджирой 3 и рубежом. Вернее, не между ними, а чуть в стороне. Говоря иными словами, корабли тут не летают 2, и это место можно считать достаточно уединенным и тихим. Системы жизнеобеспечения скафов, в которые я засунул супружескую чету Альшемиси, настроены таким образом, что заставит их обитателей прожить по 10 очень долгих суток. Более того, после того, как я выброшу эту парочку из шлюза, внутри шлемов зажгутся крошечные лампочки и включится внутренняя связь. В результате супруги смогут любоваться друг другом, не очень внятно обсуждать красоту звезд и, наверное, ругаться. А вот уйти из жизни пораньше, откусив себе языки, им не удастся, ибо рты теперь полностью не закрываются. Таким образом, у этих тварей будет время вспомнить все, что они натворили, и страшно пожалеть. Вы не хотите, чтобы я пачкала руки в их гнилой крови? Спросила Киселева, не открывая глаз. Нет, я хочу до смерти напугать других таких же уродов, пока еще наслаждающихся безнаказанностью. Холодно усмехнулся он. Чем? тем, что пропадут всего два урода из сотен тысяч», – съязвила девчонка. «Тактический комплекс скафов запишет все, что будет происходить в них в течение 10 суток, а на 11-е включит аварийный гиперпространственный маячок, работающий на частотах военных кораблей халифата. Так что трупы найдут, а наш намек поймут и оценят. Впрочем, если ты считаешь, что это воздаяние слишком гуманное, предложи свой вариант». Антонина задумчиво потерла курносый носик, затем посмотрела на своих бывших хозяев и повернулась к Лаке. «Они нас слышат, да, но шевелиться не в состоянии, не дает заблокированный экзоскелет их скафов. Значит, я могу к ним подойти?» «Конечно». Она встала, пересекла солнышко, присела на корточки рядом с шлемом генеральши, эдак с полминуты понаблюдала за ее истерикой, а затем перешла на ломаный, но достаточно понятный арабский. «Я счастлива, что могу говорю ваши слова. Я добрая, но на все воля Аллаха. Повторяйте их. 10 дней. Там, где всегда ночь. Знайте, я скоро уже свой дом, где нормально жить. А вы помните повторять, что говорили много-много мне и другим рабыням. Всемогущий Аллах справедлив во всем. Отличное пожелание», — без тени улыбки сказал Логачев после того, как она закончила. Затем ненадолго поплыл взглядом и добавил: «В помещении, в котором тебя лечили, появился голоэкран. На него пойдет картинка с внешних камер. Если есть желание посмотреть, как эти уроды вылетят из корабля, можешь перебираться туда и устраиваться поудобнее. Один анрос – язык межгосударственного общения на базе английского и русского. Два объяснения предельно утрировано, ибо предназначено для ребенка, пусть и выросшего на рубеже». Глава 9. Ярослав Логачев. 23 июня 2352 года поехал. Уведомление о звонке с идентификатора из особого списка пришло в самом начале разбора результатов очередной учебно-тренировочной задачи. «Я перекинул флаг командира на дядьку Фрола, сообщил группе, что нужно срочно отключиться, вывалился из вирта и озадаченно хмыкнул. В окне программы коммуникатора, подсвеченном зеленым кантиком, обнаружилась голофото князя Мещерского, который, по моим сведениям, должен был находиться на Белогорье. Тем не менее, тупить я не стал, разрешил подключение, дождался появления анимированной аватарки Константина Германовича, учтиво поздоровался и поинтересовался, где и когда его встретить. «Встречать не надо, я уже на полпути к Зеленограду. Если не очень занят, то к 7:30 загляни в княжеский номер. Форма одежды парадная». Я кинул взгляд на часы, убедился, что успеть к назначенному сроку вполне реально, и пообещал, что буду. Потом отключился, вернулся в вирт, жестом прервал монолог озорника, ставящего группе очередную боевую задачу, объявил, что сегодняшнее занятие закончено, и попросил девчонок поторопиться. Как и следовало ожидать, просьба была услышана. Не прошло и 3 минут, как зашелестела первая дверь наших комнат с персональными утк, и в коридор вылетела Даша, на бегу застегивающая рубашку. Еще секунд через 20 шелест стал почти непрерывным, и к нам почти одновременно выбежали Настена, Забава, Лиза и Ульяна. А когда я жестом приказал им следовать за собой, из-за своей створки высунулся и Витька Неплюев. «Лаки, а что с программой на вечер?» «Пока ничего не отменяется», — буркнул я, «но возможны варианты, поэтому не расслабляйтесь». «Принято». Заранее расстроившись, вздохнул он и пропал, а мы, ускорившись, добрались до лифтового холла, спустились в подземный ангар и загрузились в жуть. По дороге к терему получили 8 штрафов за неосторожное маневрирование и 2 за превышение скорости, зато перед княжеским номером я оказался вовремя, как и требовалось, затянутым в мундир, и, посветив личиком перед терминалом СКД, получил возможность предстать перед товарищем главы ИСП. Первые 20 минут пребывания в гостях ушли на взаимные приветствия, знакомство с новым личным помощником князя, чаепитие и пустопорожнюю болтовню. А ближе к 7 вечера Мещерский внезапно поплыл взглядом, затем посерьезнел и перешел к делу. «Для начала пара слов о Бейли Гольдберг и Камилле Дилане. Как вы и просили, с их родителями связались напрямую, помогли с визами и переслали 2 купленных вами билета с открытой датой. Насколько я знаю, и те, и другие вылетят на Белогорье первым же рейсом. Ну, и передача девочек пройдет без какого-либо шума». После этих слов перед глазами появилось хмурое лицо Федосеевой, а в ушах зазвучал ее голос. «Спасение граждан Объединенной Европы и Новой Америки военнослужащими империи, потенциальный козырь для очередного раунда бесконечной игры между государствами. Для того, чтобы этот козырь обрел вес для наших дипломатов, достаточно устроить пресс-конференцию или награждение спасителей. Прикормленные или правильно замотивированные журналисты мгновенно раздуют рядовое событие до небольшой сенсации, разнесут ее по всему ГС и позволят добиться каких-нибудь преференций. Если провести передачу девочек родителям без какой-либо шумихи, то можно превратить последних в агентов влияния, что здорово порадует службу внешней разведки. При желании, этот же козырь можно использовать еще несколькими способами, но даже те, в которых не будут задействованы средства массовой информации, окончательно уничтожат жизнь несчастных девчонок, ведь их возненавидят собственные родители, попавшие в цепкие лапы спецслужб. По-хорошему, надо бы как-то избавить малышек от столь ярких перспектив, но как это сделать? Я не представляю, ибо это козырь. Использовать его выгодно, а выгода в наше время решает все. В наше время все решали связи. Именно поэтому сразу после возвращения с Фуджейры я надиктовал и отправил сообщение супругам императора. И в тот же день получил обнадеживающий ответ. Увы, рассказ князя не позволял понять, удалось ли им добиться нужного результата или нет, поэтому пришлось задать уточняющий вопрос, что не исключает возможности начала агентурных игр. Мещерский отрицательно помотал головой. Никаких игр не будет. Род Гольдбергов слишком слаб для того, чтобы представлять хоть какой-нибудь интерес, а Камилла привлекла к себе внимание похитителей только благодаря исключительной красоте матери. Я коротко кивнул, дав понять, что вполне удовлетворен обстоятельным ответом, и он, сделав небольшую паузу, перешел к основной части разговора. Ознакомившись с отчетом по вашему рейду на Фуджейру, император счел необходимым пересмотреть планы, касающиеся нормализации ситуации в пограничье. Мне поручено донести его пожелания до глав всех значимых родов рубежа в строго определенном формате. Выслушав описание этого формата, я уперся. Заявил, что пожалован полковником только из-за статута Георгия, а отдельная группа особого назначения Сполох – это проект, смысла создания которого я до сих пор не понимаю. Мещерский попробовал надавить. Чины, как достоинство должностного положения, полученного человеком не за древность рода, а за личные заслуги перед государством, появились еще при Алексее Тишайшем. Ваши личные заслуги перед империей Неаспа, ваше превосходительство, прошу прощения, что перебиваю, но лично для меня слово «полковник» – это, прежде всего, серьезнейший уровень профильного образования и соответствующий опыт командования, а у меня нет ни того, ни другого. Поэтому если в играх против спецслужб Новой Америки и Халифата или наших доморощенных заговорщиков я был готов изображать хоть адмирала флота, то на рубеже, среди людей, воюющих даже не годами, а десятилетиями, согласен отыгрывать одну единственную роль – командира отдельной боевой группы, работающей по своему плану. Как ни странно, гневаться князь не стал, и уговаривать тоже. Задумчиво подергав себя за ус, он некоторое время мрачно смотрел в окно, затем хлопнул ладонями по подлокотникам кресла и встал. Что ж, отдельная группа так отдельная группа, но в конференц-зал вы войдете вместе со мной, и это не обсуждается. Фраза, выделенная интонацией, недвусмысленно демонстрировала границу, которую лучше не переступать. Тем не менее, я решил похамить еще немного. В смысле, замешкаться перед дверями в конференц-зал, отстать от Мещерского на шаг полтора и незаметно опуститься в ближайшие кресла. Однако эти планы так планами и остались. Отдельный лифт, обнаружившийся прямо в княжеском номере, поднял нас в небольшую комнату отдыха, а первая же дверь, к которой мы подошли, вывела прямо на возвышение для VIP-персон. Таким образом, к ближайшему креслу пришлось идти в перекрестии двух с лишним сотен взглядов. Слава богу, пауза не затянулась, не успел я добраться до свободного места и убедиться, что помещение надежно изолировано от внешнего мира, как Константин Германович поздоровался с собравшимися, разрешил садиться и начал издалека. Необъявленная война в пограничье длится уже 44 года. Первые лет 10 империя отходила от последней войны и рвала жилы, восстанавливая разрушенные, а затем незаметно разделилась на внутренние системы и пограничье. Жители первых постепенно забывали о том, что у нас есть внешние враги и наслаждались мирной жизнью, а для вторых мирная жизнь плавно превращалась в ежедневное противостояние с боевыми группами из сопредельных государств. С течением времени такое положение вещей стало считаться нормальным, и доклады наместников обитаемых систем империи начали радовать глаз благолепием и непоколебимой уверенностью в завтрашнем дне. Тут взгляд Мещерского потяжелел, уперся в кого-то, сидящего значительно правее меня, а голос лязгнул закаленной сталью. «О причинах, заставивших вас, Дмитрий Дмитриевич, 8 лет подряд манкировать своими обязанностями, мы поговорим отдельно. А пока скажу лишь, что император смог оценить истинный масштаб проблем пограничья только после того, как обратил внимание на весьма впечатляющие цифры в личной статистике одного из уроженцев вашей планеты и пригласил его на личную беседу. Самые очевидные результаты этой беседы, такие, как орбитальная крепость, появившаяся над рубежом, замена морально устаревших кораблей 8-го пограничного флота аналогами последних поколений или начавшуюся передислокацию 1-го и 2-го ударных мы обсуждать не будем. Поговорим о менее заметных, но в разы более важных решениях его императорского величества. После этих весь конференц-зал, включая меня, затаил дыхание и не разочаровался. В прошлую пятницу, 15 июня, в уголовное уложение был внесен ряд изменений и дополнений. В частности, в нем появилась статья, определяющая отношение государства к лицам, виновным в похищении граждан империи, торговле ими и обращении их в рабство. Пока я пытался сообразить, каким образом это могло произойти в пятницу, если мы прилетели на Фуджейру только в субботу, Мещерский продолжил объяснение и дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. К сожалению, в выходные дни дипломатические представительства арабского халифата не работают, так что вербальную ноту об изменениях в нашем законодательстве и следствиях, из этого проистекающих, послу вручили только в понедельник. Но это мелочи, главное, что изменения вступили в силу еще в пятницу, соответственно, все три вышеперечисленные категории граждан халифата оказались вне закона именно с этого момента. В общем, теперь вы имеете полное право уничтожать, как бешеных собак, там, где найдете, не только людоловов и продавцов живого товара, но и покупателей последнего. А еще можете рассчитывать на поддержку государства в любом конфликте, вызванном вашими действиями по отношению к ним.